«Опомнись, мальчик проснется, а мамы нет», — призывал к голосу разума шеф. «Он ей не сын», — отчеканил брат и сдернул меня с последних 5 ступенек. «Я решил, что моей сестренке пора домой. Квартиру приедем позже продавать. И с разводом не затягивайте. А ты не хочешь спросить свою сестричку, чего она хочет?» Ехидно поинтересовался свекр. «Я старше и лучше знаю», — вытолкнув меня за дверь, напоследок бросил брат. «Василиса, мы всегда тебя примем, девонька», — услышала я перед тем, как брат захлопнул дверь. Я упиралась, стараясь вырвать руку, но братишка был явно сильнее, чем и пользовался без зазрения совести. Ника смотрела на меня сочувственно, но останавливать или еще чего делать не спешила. Кристина, наверное, была в машине, так как негде в пределах видимости ее не было. Женька дотащил меня до машины и затолкнул. Сам пристегнул меня и щелкнул блокировкой. Машина тихонько двинулась на выезд. Обернувшись, в заднее окно я увидела в окне на втором этаже грустное лицо Славочки. Мое сердце не выдержало такой детской тоски, и я завыла раненым зверем. Ника периодически поворачивалась ко мне, но против своего мужа пойти не посмела. Женька всегда был таким властным и неуправляемым. Когда-то за это я его уважала и любила. Сейчас же он вызывал до сего дня неизведанную ненависть. Он планомерно, метр за метром, рушит мою жизнь, разрушает все, чего я таким трудом добивалась, ломает тот хрупкий мостик доверия и любви, который мы начали строить с Леонидом. Женька, нет, наверное, Евгений растоптал мои мечты о счастливой семье. Громкие всхлипы постепенно стали приглушенными, а после и вовсе остались лишь судорожные вздохи. Когда мы ехали уже по трассе, я уснула. «Она ведь тебя возненавидит», — сквозь сон услышала я тихий голос Ники. «Это для ее блага», — холодно ответил брат. «Он разобьет ее маленькое сердечко, будет хуже. Сейчас ты сделал хуже, цветочек тебе всегда верила больше всех». Ника вздохнула и невесомо провела по моей голове. «Наверное, пересела назад ко мне и Кристине. Не простит тебя она». Женька ничего не ответил, но я услышала, как он сжал руль. Он тоже переживает, хоть и старается казаться уверенным и собранным. «Ты боишься, муженек, что она про тебя забудет», — усмехнулась Ника. «Жень, ей пора думать о своей жизни. У тебя есть мы, а у нее никого. Славик появился, ты ее увез. Муж есть, ты против. Скажи мне, чего так сильно боится всемогущий брат?» «Брат боится, что кто-то будет для нее дороже, чем он сам», — тихо прошептал брат, но мы с Никой услышали. «Ты думаешь, я не понимаю, что натворил?» «Ошибаешься, любимая, понимаю. Но это сильнее меня. Одержимость какая-то. Мне постоянно кажется, что оставь я ее там, то больше не увижу. Она же такая маленькая. Ник, что мне делать?» «Поговори с ней дома и отпусти обратно к сыну и мужу». Она усмехнулась и легонько поцеловала меня в лоб. «Действительно, маленькая. А Новиковым дай шанс. Ляжи сносит крышу от нашей малышки. Вот это меня и беспокоит», — вздохнул братец, а я вновь задремала. Ближе к обеденному времени мы въехали в мой родной город. Родным он мне был лишь по праву рождения. На самом же деле, этот город для меня лично был напоминанием о предательстве. О предательстве тех, кто должен был меня оберегать, растить и любить. Маленькой девочке тяжело было понять, что мама тебя не любит, еще более трудным было принять этот факт. Эта женщина, которая меня родила, не пожалела даже любимого сына, который стучал в окно иномарки, лихорадочно пытаясь выбраться. Это лишь воспоминание, лишь напоминание, что нельзя никому верить. Тот, кому я верю, предает. «Василиса, ты поймешь меня когда-нибудь», — проговорил брат, когда я последней выпрыгнула из машины. «Нет, Жень, не пойму. Ты эгоист, и этого не изменить». «Да пойми же ты, я боюсь». Он оборвал свою фразу, рвано выдохнул. «Боюсь, что ты не простишь меня так же, как и родителей. А ведь они раскаиваются. Так вот в чем причина столь быстрой и резкой смены твоего настроения», — вдруг четко поняла я. Жень, за что ты меня продал предкам?» Брат отвернулся, дав этим понять, что я права, но ответа на поставленный ответ я точно не получу. Обида душила, но я себе не позволила и слезинки скатиться по моим щекам. Те люди, которые считаются моими биологическими родителями, давненько строили планы по моему возвращению в семью. Уж не знаю, что стало причиной, но меня это настораживало. Пусть это будет жестоко, но я ни за что не поверю, что они воспылали ко мне столь ярким чувством, как любовь. Не верю. «Мама хочет тебя видеть», — бросил Женька и ушел в сторону своего подъезда. Проследив за ним взглядом, я сделала пару шагов в том же направлении. Эта старая пятиэтажка, которая требовала ремонта, вызывала детские обиды и приятные воспоминания. Когда-то дети дразнили меня, часто напоминая о поступке моих родителей. Насмехались, били и унижали. Но также эти воспоминания разбавлялись и приятными. Женька учил меня управлять велосипедом. Сначала это был двухколесный, с маленькими колесиками по бокам, затем его сменил скутер, а после и новенький байк. На последнем у него появились первые седые волосинки. Но именно тогда я училась ему верить, как себе. Видимо, я вновь ошиблась. Отогнав воспоминания, я поднялась в квартиру брата. Молча проследовала в комнату Кристины и поставила свою небольшую сумку. Эта комната станет моим местом обитания на неизвестное время. У меня было чувство, да и надежда, что я тут надолго не задержусь. Нужно лишь было продумать план, из которого я пойму, как смыться от брата. От размышлений меня отвлекла Ника. Она подошла и со спины меня обняла. Ничего не говорила, не успокаивала пустыми обещаниями, а просто оказывала поддержку. Она больна, Женька не смог ей отказать в последнем желании, на ушко прошептала невестка. Попробуй с ней повидаться, дай ей шанс хотя бы перед смертью. Я подумаю, мне нужно время. Ника ушла, а я переоделась, и пошла гулять по своему старому городу. Я не была здесь с момента, как уехала в большой город. Там не было воспоминаний и боли. Там все было с чистого листа. Сейчас же там мой сын и муж. Ля, такой противоречивый мужчина, притягивал меня своим шармом. Было в нем что-то такое, из-за чего мое бедное сердечко пускалось в пляс, пытаясь объяснить глупой хозяйке, что уже безнадежно влюблено. Почему я ему не сказала о своих чувствах? Почему так отреагировала вечером, когда вернулись? Я даже с ним не попрощалась. А куда он уехал? Вдруг... у него кто-то есть другой. Может, Ника права и я им не нужна. Вот только, с другой стороны, он бы не психовал и не уехал в неизвестном направлении. В кармане джинс пиликнул телефон, оповещая о приходе СМС. Ля интересовался, куда я пропала. Я ничего не ответила, что я могу ему сказать, что мой брат играет благородного сына и решил меня взять в упряжку. Но мое молчание явно не вдохновило моего мужа, и он позвонил. Сам. Первым. Алло. Силя, черт тебя возьми, где ты есть? А тебя твой папочка не просветил. Ехидно поинтересовалась я. Вась, не зли меня больше, чем уже есть. Мы со Славиком едем за тобой. И не говори, что ты не рада. Отец меня просветил о том, как ты сопротивлялась. Мужчина замолчал. Я тоже не спешила что-либо говорить. Вась, мы тебя, правда, очень любим, вернись, а? Если бы это только от меня зависело, вздохнув, ответила я. Вась, я ведь за тобой иду, понимаешь? Понимаю. Василис, я вчера уехал к друзьям, там напился в стельку, потому и не ночевал дома. Я тебя не изменял, веришь? И столько надежды в голосе. Верю, Ля. Я буду, обязательно буду. И отключился. Я жду, тихо ответила я в трубку в унисон противным гудкам. Домой к брату я вернулась уже в более приподнятом настроении. Мои мужчины едут за мной, значит, обязательно все будет хорошо. Ля ведь обещал, что он приедет, а он слов на ветер не бросает. Вернулась я как раз к ужину. Быстро умывшись, я молча села на свое место и приступила к еде. Силы мне в этом дурдоме пригодятся. Да и Женька не дурак, явно понимает, что неспроста мое настроение поползло вверх. Как погуляла, встретила кого-то знакомого. Издалека начал Женька. Нет, пожав плечами, отвечаю, а сама злорадно потираю ручки под столом. Муженек, значит, дал о себе знать, усмехнулся Женька и довольно откинулся на стуле. Все складывается как нельзя лучше. И когда же он прибудет? Завтра утром выезжает, ответила я. Хорошо, как приедет, съездим к родителям, приступив вновь к еде, решил братец. Я же искренне надеялась, что Леонид заберет меня отсюда раньше этого знаменательного момента. Сразу после ужина, когда уснула моя любимая племянница, единственный мужчина в доме распорядился всех собраться на беседу. Я решила без ругани поприсутствовать, так как ждать моего супруга еще долго, а в тишине сидеть тяжело, так как мысли давит. Значит так, мои дорогие женщины, задаем вопросы и слушаем мои ответы, заговорил Женька. Ну, давай, усмехнулась я. Когда я вернусь домой? Когда встретишься с родителями? И прошу заметить, что ты уже дома. Нет, Жень, мой дом вот уже 5 лет как находится там. И 2 года у меня есть интересная работа, достаточный доход. Я даже смогла позволить себе купить квартирку. Женечка, милый, ты пойми, что с Новиковыми у меня все хорошо. Светик, ты думаешь, что нужна ему? Он наиграется и выбросит тебя из своей жизни. Женя навис над моим креслом. Я пытаюсь тебя отгородить от этой боли. Жень, а ты надеешься, что я от радости буду прыгать перед теми людьми, которые считают себя моими родителями? Я грустно усмехнулась. Я им была не нужна маленькой, ты же был любимым сыном. Ты их ребенок, не я. Мне не нужна эта встреча, я к сыну хочу, пойми же. Женька нервно взлохматил свою голову и отошел к окну. Ника не вмешивалась в наш разговор, но укоризненно смотрела на своего мужа. Любимый, твоей сестре действительно нечего делать рядом с родителями. Мы с последней встречи ее еле вывели из депрессии, проговорила она, шагая к мужу и обнимая со спины. Такое не прощают. Женька дернулся в объятиях жены и покорно кивнул. Девочки мои, я это понимаю и не осуждаю, но все же они наши родители, так легко я не могу отпустить эту ситуацию, мужчина вздохнул. Светик, я очень не хочу быть похожим на них, не хочу отворачиваться и бросать в самый трудный момент их жизни. Да, они посмели от тебя отказать, посмели сделать сиротой при живых родителях, но это не значит, что мы обязаны также бросить их. Я не прошу тебя простить все их ошибки, просто встречу. Я долго обдумывала слова своего единственного родного человека. Наверное, глубоко в душе, я его понимала. Его гложило чувство вины за то, что когда-то он бросил их так же, как когда-то это сделали они. Мой брат боялся этого, я чувствовала. Но вместе с тем же в моей душе был раздрай. Этот сумбур смешал в себе обиду и любовь к родному человечку. Но, несмотря на это, я приняла единственно верное решение. Я пойду навстречу, но только в присутствии своей семьи. Жень, я Новикова люблю, и сына его люблю. Я просто не хочу без них, понимаешь, он же бросит, наиграется и бросит. Нет, покачала я головой, не бросит. Ты просто его не знаешь, я улыбнулась. Без него пусто, кажется, будто душу вынули. Я целый день думала, почему меня тянет обратно. Поняла, усмехнулась Ника. Да, я вновь кивнула. Братец, а помнишь свои чувства, когда ты впервые встретил твою жену? Тогда ты не был эгоистом, светился весь. А помнишь, как ты самостоятельно надувал 100 шариков в день, когда она сдавала экзамены? Помнишь, как ты репетировал перед зеркалом момент признания в любви? А ведь она была за углом, в твоей комнате. Ты ведь слышала, Ника, слышала и улыбалась, точно уверенная в своих чувствах. Я тоже хочу чувствовать такую любовь, опору и уверенность в завтрашнем дне. Я точно знаю, что мы будем очень трудной семьей, но именно в этом наша изюминка. Я просто не смогу и дня прожить без своих мальчиков, так же, как и ты, Жень, без своих девочек. «Ты тоже моя маленькая девочка», — он грустно улыбнулся, медленно сдавая позицию надзирателя. «Всегда будешь моей маленькой сестричкой, и ты моим старшим нахалом братом». Поднявшись с кресла, я подошла и обняла брата. «Просто наша с тобой семья стала больше. Если он тебя обидит, я его побью», — пригрозил брат, крепко сжимая хрупкую меня. Я лишь поцеловала его в щеку, ответ не требовался, меня лишь поставили перед фактом. Не знаю, как долго мы насыщались перемирием, но пришли в себя от того, что входная дверь сотрясалась от ударов. Разжав объятия, Женька пошел разбираться, а я тихонько надеялась, что это не мой муж сейчас устроит потасовку, а она будет. Мужчины друг друга не переносят на дух. Моим надеждам сбыться было не суждено. За дверью тяжело дышал мой супруг. Сверкая глазами в сторону моего брата, он остановил свой взгляд карих глаз на мне. «Приехал-таки раньше утра», — усмехнулся брат и сделал приглашающий жест. «Все бы ничего, но... Где Славка? Ты сказал, что едешь с сыном». Запаниковала я. Он обиженный стоит этажом ниже, разом выпустив воздух, Ля кивнул в сторону. Оттолкнув мужчин, я выбежала лестничную клетку босиком. Быстро перескакивая, упала на холодный пол. Благо, оставалось всего парочку ступенек спуститься. Зашипев от боли, я попыталась встать. Громко охнув от стрельнувшей боли в ноге, я со стоном пустилась обратно на пол. Ко мне поспешили все мои любимые мужчины. Первым, как ни странно, оказался мой любимый Новиков-младший. Вячеслав обнял меня и маленькой ладошкой гладил по голове. Старшие же мужчины тщательно рассматривали мою бедную ноженьку. «Дорогая, ты таким способом намекнула мне, что тебя на руках носить пора». Насмешливо поинтересовался Ля, тут же подхватывая меня на руки. «Могла просто сказать, а не ногу подворачивать. Завтра съездим на рентген, а сейчас спать пойдем. Утром после больницы поедем домой. Сейчас я не в состоянии ехать за рулем. Славка, не переживай, все хорошо с нашей мамой, просто она немного неуклюжая, как слон». Тут же спросил ребенок, а я засопела от возмущения. «Не дотягивает наша мама до слона», — хохотнул мой муж, — «она пока что надутый хомяк. Вот ты видел, как много опилок у них в клетках? Да, это для их неуклюжести, чтобы они себе ничего не сломали», — серьезно проговорил Леонид, а я же старалась сдержать рвущийся смех. И смешно, и больно. Я, конечно, понимала, что таким образом Лея отвлекает ребенка от произошедшего на лестничной площадке. Но осадок, все же, нашел укромное местечко в моей душе. Это было обидное сравнение. Да и его насмешливый голос. Я же не специально навернулась с этой лестницы, всего лишь хотела увидеть сына и попросить прощения за свой скорый уезд. «А вы мне купите хомяка, я буду за ним ухаживать. Купим все, что ты пожелаешь», — подмигнув мне, ответил ребенку супруг. «Вот мама немного оклемается и купим. Мне еще с контрактом работать», — вздохнула я, искренне надеясь, что Вадим догадался посмотреть в моем ноутбуке наброски договоров. «Не переживай, Машка там пока справляется, а вот папа воет, что его помощницы нет рядом», — засмеялся Ля, покрепче прижимая к себе и удобно располагаясь на диване в гостиной брата. «Жень, кофейку не предложишь?» «Сейчас сделаю», — спохватилась Ника. «Может, покушаете?» «Нет», — хмуро буркнул ребенок и подошел к нам. «Ты меня бросила?» «Нет», — тихо прошептала я, заглядывая в глаза слишком умному мальчику. «Просто так получилось, моим родителям тоже хочется видеть меня». «И где они?» — поинтересовался другой хмурый Новиков. «Зачем тебе это нужно?» «Так надо, Ля, я обещала Женьке встретиться с ними», — я провела ладонью по напряженной спине мужа. «Но я отказалась идти навстречу без тебя». «Хорошо», — одобрительно кивнул Ля. «Почему на автобусе домой днем не уехала?» — задал он провокационный вопрос, не обращая никакого внимания на напряженного брата. «Я у нее забрал и документы, и кошелек», — ответил за меня Женя. «Ну, ты и...» — начал было Ля, но я закрыла ему рот, покосившись взглядом на хмурого ребенка. «Слав, иди и ложись спать рядом с Кристиной, тетя Ника тебя отведет». «Нет, я буду спать с мамой. Вдруг она опять исчезнет». «Не исчезну, у меня же нога болит», — улыбнулась я, попытавшись выбраться с рук моего супруга. «Не рыпайся, я вчера выпил слишком много, лег под утро, проснулся в плохом настроении, не обнаружил жены дома и провел кучу времени в дороге». Он перевел дыхание. «Я устал, Силя, пару минут спокойствия я все же заслужил». Притихнув словно мышка, я смотрела на любимого, искренне сожалея о вчерашнем инциденте. «Прости меня, я не хотела тебя вчера обидеть», — покаялась я. «Ты мне нравишься, но я еще не готова вместе спать», — проблеяла я, ощущая, каким пожаром горят щеки. «Ну, ты понимаешь, малышка, и ты меня прости». Меня нежно погладили по щеке, как дурак себя повел, вспылил, ведь вечер был прекрасен, а ты так отреагировала. Да и по поводу спать, поговорим потом, без лишних свидетелей. Сегодня, кстати, будешь спать у меня под боком. Второй раз я такой ошибки не допущу. А я с вами, непреклонно сказал ребенок, упрямо смотря на своего отца. Ладно, но ты у стенки, нашел компромисс ли? «Идет», — кивнул ребенок. «Тетя Ника, а где мама спать будет? Идем, провожу тебя в отведенные твоей маме апартаменты», — усмехнулся Женька. «Будешь как барин спать, у Кристины кровать половину комнаты занимает. Я же как-то разом уменьшилась под любопытным взглядом любимых глаз. Поговорим, раз уж нас наедине оставили». Слегка поежившись, я из-под ресничек стала посматривать на мужа. Я начинать разговор не торопилась, Леонид, видимо, тоже. Мы так и смотрели в глаза друг другу, ища там ответ на свои вопросы. Его глаза пылали необъятной нежностью, а мои любовью. Постепенно он начал наклоняться, а я и не пыталась отодвинуться. Я просто застыла в одном и том же положении, одновременно предвкушая и опасаясь всего момента, когда наши губы встретились. Поцелуй был сладким, одновременно напористым и нежным, одновременно властным и осторожным. Леа будто боялся, что я его оттолкну. Но этого в моих мыслях не было, да и мыслей сейчас в голове вообще не было. Я наслаждалась нашим разговором. «КХМ», — насмешливо кашлянул мой братец. «Я все понимаю, но вы все же в гостях». Леа нехотя оторвался от моих губ, но при этом сильнее прижал к себе. Послал уничтожающий взгляд Женьке, отчетливо скрипнул зубами и выдохнул. Затем его взгляд плавно спустился на меня. Его лицо озарило сначала неуверенная улыбка, наткнулась на мое смущенное лицо и только после превратилась в самодовольную. «Ты даже не представляешь, братец, как ты вовремя», — хохотнул мужчина, уклоняясь от моих маленьких кулачков. «Я так и понял, пойдемте чаю попьем и по кроватям. Твоей супруге завтра предстоит насыщенный день. Чай мы пили в теплой атмосфере, Женька в наглую рассказывал о моем детстве, а Ника дополняла подробностями, которые помнила по предыдущим пересказам. Местами мне было стыдно, где-то я вместе со всеми смеялась от души, а где-то грустно задумывалась. Это все были воспоминания. Воспоминания ненавистного мне города. Там, где бросили меня родители, и там, где я была счастлива много лет. Любимая, это всего лишь память, а в памяти лучше сохранять лучшие моменты. Леа первым заметил мою перемену настроения. «Все хорошо», — натянуто улыбнулась я. «Цветочек, ты меня прости», — Женька встал со своего места и плавно переместился передо мной. «Я так перед тобой виноват. Прости, родная. Просто боюсь в один прекрасный момент стать тем же снобом, как и наши родители. Боюсь осознать, что прожил жизнь зря, что буду избегать свою дочь». «Жень, ты никогда таким не станешь», — улыбнулась я. «Ты воспитал меня, смотри, какая я хорошенькая вышла», — я озорно улыбнулась. «У тебя самая лучшая дочь, прекрасно воспитанная. Но, знаешь, я тебя люблю, просто простить не смогу. Осадок остался. Мне нужно время, братишка». «Понимаю», — грустно ответил любимый брат. В конечном итоге спать мы пошли довольно поздно. Да и сном это было сложно назвать. Нет, Ля вел себя прилично, несмотря на мои опасения. Он просто меня обнял сзади и вскоре засопел. Наверное, день действительно был очень насыщен, раз вырубило его сразу, как он добрался до подушки. А вот мое состояние было взвинченным. И это было не из-за присутствия моих Новиковых, а из-за того, что до меня наконец-то дошли все события прошедшего дня. Завтра состоится встреча с родителями, которых я видела последний раз 7 лет назад на дне рождения Кристинки. Они приехали поздравить свою внучку, а я стояла и завидовала своей племяннице. В детстве, еще до того, как Женька меня забрал из приюта, я сидела на чердаке у большого пыльного окна и наблюдала за мамами и детьми, которые гуляли в соседнем парке. Они смеялись, обнимали друг друга и говорили слова любви. Как же я жаждала в те моменты этих объятий и слов. Подолгу мечтала перед сном, что мама опомнится, вернется, заберет меня и скажет о том, как сильно она сожалеет о своем поступке, да и скажет о том, как сильно меня любит. Но наступало утро, и мои мечты откладывались до нового вечера. А в тот день, когда моя воспитательница сказала, что за мной пришли родственники, я первым делом вообразила себе маму и папу. Но каково же было мое удивление, когда я увидела в самой желанной комнатке молодого симпатичного парня. Его руки подрагивали, а на лице застыла неуверенная улыбка. Как позже признался брат, он очень боялся, что я его не приму. Я приняла и навсегда запретила себе думать о родителях. Женечка стал для меня и мамой, и папой, а заодно и другими родственниками. Я этим пользовалась. А потом у нас появилась Ника, и мой мир стал чуть ярче, потому что она разрешила считать ее своей сестрой. «Не сопи так громко, Силь», – прошептали на ушко, а я от неожиданности вздрогнула. «Не дрожи, завтра, а точнее уже сегодня, я буду рядом с тобой, они не посмеют тебя обидеть». «Хорошо», – ответила я, разом как-то успокаиваясь. После этого я довольно быстро уснула, пригревшись в объятиях своего неожиданного супруга. Все эти переживания можно отложить на завтрашний день, а вот выспаться стоит именно сейчас. А утром я проснулась от того, что мне тяжело. Лежала я на спине, поэтому давящие ощущения в районе моей груди и живота чувствовалось четко. Открыв глаза, я увидела обоих мужчин крепко ко мне прижавшихся. Голова Новикова-старшего преспокойно покоилась на моей груди, при этом всем вторую грудь сжимала его же рука. А вот на животе, крепко обнял, спал мой сыночек Вячеслав. Меня накрыло щемящее чувство восторга. Неужели у меня, приютской девочки, от которой когда-то отказался родные люди, будет своя семья? Никто не будет считать меня ущербной и ненужной. Ведь хотя бы этому ребенку я нужна. Нужна просто, без всяких на то причин, без какой-либо выгоды. Ему нужна лишь моя любовь и забота. А уж у меня этого хватает, накопилось за столько лет одинокой жизни. Да и Леониду я, наверное, тоже нужна, раз сорвался из другого города вслед за мной. Обнимает собственнически, с братом готов был сцепиться, да и с рук не спускал до самой кровати. И после крепко к себе прижимал всю оставшуюся часть сна. «Цветочек, просыпайтесь!» Громким шепотом послышалось от двери. «Хорошо», — прохрипела я во всю мощь сдавленных легких. Постаралась осторожно выбраться из объятий своих мужчин, за что поплатилась более крепкими объятиями в районе живота и болящим сжатием в районе груди. «Ай!» — воскликнула от неожиданности, чем наконец-то заставила проснуться Новиковых. «Пора вставать, а вы мне синяки ставите». «Прости, мам», — сонно прошептал ребенок, часто моргая и маленькими кулачками потирая глаза. «Прости нас, мам», — повторил супруг, состроив крайне скорбную и виноватую физиономию. «Прости, а», — продолжил он, нагло стягивая лямку моей майки, которую я одевала для сна, и целуя в плечо. «Ну, прости». Я рассмеялась, Ля продолжил целовать мое плечо вниз до локтя. А вот сын замер и хмуро следил за своим отцом. Потом решительно подполз ко мне и взгромоздился на колени, с превосходством посматривая на родителя, всем своим видом выражая, мол, смотри, я круче, чем ты. Это настолько комично выглядело, что Ля оценил своего соперника, наигранно тяжело вздохнул и свалился с кровати. По-видимому, со Славиком мы заняли больше места, чем предполагалось. Вот только теперь хохотал ребенок, воинственно спрыгивая с кровати прямо на своего отца. От пола раздался сдавленный ох, а потом заразительный смех сына. Как оказалось, Леонид стал щекотать своего маленького наездника, а тот уверенно старался проделать то же самое. Сколько я наблюдала за этим действом, не смогу сказать, только нашу идиллию нарушила Кристина. Она с самым придирчивым видом осмотрела свои игрушки, поправила какую-то куклу, которая сидела на подоконнике. Наградила хмурым взглядом моих мужчин, когда ее взгляд наткнулся на большого медведя, валяющегося на полу. «Вы», — ткнула она пальчиком, — «свинки, находитесь в гостях и раскидываете чужие игрушки». Переглянувшись с Леонидом, мы еле сдержали смех, а вот ребенок наш этого медведя поднял и попытался закинуть на кровать. Идея была хорошая, вот только Славке было очень тяжело это сделать, так как Мишка, элементарно, был больше его самого в размерах. Пришлось отцу самому поднимать и усаживать Мишку на место. Именно в этот момент и я решила, что пора вставать. Оказалось, проще подумать, чем сделать. Вчерашнее падение дало о себе знать. Спустив ноги, я попыталась встать, вот только не вышло. Нога опухла и нещадно болела. Из глаз тут же непроизвольно выступили слезы. Ля поспешил меня придержать, сразу же растеряв все свое веселье. «Так, завтракать и к врачу», — строго заключил мой муж, а я лишь нашла в себе силы кивнуть. «Леонид, дурак!» — в который раз воскликнул я, дополнив слова ударом по рулю. «Идиот! Пап, а нам долго ехать?» — поинтересовался сын, прерывая поток самобичевания. «На самом деле, я брать его не собирался». Вот только этот малый оказался жутко похожим на нас с отцом. Если что-то для себя решит, то не отступится. С одной стороны, я потакаю ему в такой серьезной ситуации, а с другой понимаю, что оттолкнув его сейчас, прощения никогда не получу. Поэтому молча пристегнул его в детском кресле. Недолго, малый, успокаиваясь, с улыбкой ответил я. Ехать действительно недолго. Вот только полного адреса я не знаю, еду просто в город. Пару раз пытался дозвониться своей супруге, но абонент не абонент. Это выводит меня из себя, а в голову лезут бредовые мысли. «Силя, черт тебя возьми, где ты есть?» — рыкнул я, когда Василиса соизволила все же ответить на мой звонок. Ехидный ответ не стал для меня секретом. Вот только я никак не рассчитывал в голосе услышать такую надежду и радость. Девушка явно ждала моего звонка или другого способа выбраться из лап своего брата. Да и вообще Женьку я совсем не понимал. Вроде вчера он был рад за сестру, слова против не сказал о том, что собирается ее увести. Или это было банальное отвлечение, усыпление бдительности. Уж не знаю, зачем он увез мою девочку, но дело тут явно не в нас. Он ведь видел мою искренность по отношению его сестрицы. Тут что-то другое. И я в этом разберусь. Ее тихий, уставший, полный неприкрытой обиды голосок долго еще звенел у меня в голове, пока мы добирались до маленького городишки на краю нашей области. За это время Славка успел вздремнуть. Пару раз закатил истерику по поводу долгой дороги и пару раз останавливались по естественным нуждам. При всем при этом успевали наперебой подпевать песням с радиостанции. К дому, который Василиса мне сказала, мы подъехали уже в темноте. Я посмотрел сквозь лобовое стекло на дом, точнее на верхний этаж, в котором отчетливо виделся силуэт Женьки. Он махал руками и что-то объяснял невидимому собеседнику. «Ну, я-то точно знаю, на кого он там повышает голос». Выскочив из машины, я поспешил отпустить и сына. «Пап, а маме мы нужны?» — тихо спросил ребенок. «Нужны», — без тени сомнения ответил я, внутренне убеждая и себя в этих словах. «Тогда идем скорее», — нахмурился Славка и самостоятельно соскочил с кресла, отказавшись от моей помощи. Поднявшись до нужного этажа, Славка застыл, отказываясь идти дальше. Мне не оставалось ничего другого, как пойти и заставить женушку затащить ребенка в квартиру или вернуться всем вместе в машину. Постучав в дверь, ожидал увидеть жену, но открыл мне дверь ее братец. Этот паразит с ухмылкой произнес: «Приехал таки раньше утра. Ясно, меня тут ждали. Вот только моя жена боязливо выглянула из-за угла и хмуро поинтересовалась, где ребенок». Объяснил: «Вот только это ходячая катастрофа, мало того, что босиком по грязному подъезду поскакала к сыночку, так еще и на ступеньке поскользнулась и ушибла ногу». Бросившись к ней одновременно с Женькой, убедился, что перелома нет, вздохнул спокойнее и поинтересовался, добавив в голос немного флирта и ехидства: «Дорогая, ты таким способом намекнула мне, что тебя на руках носить пора. Могла просто сказать, а не ногу подворачивать. Завтра съездим на рентген, а сейчас спать пойдем. Утром после больницы поедем домой, сейчас я не в состоянии ехать за рулем. Славка, не переживай, все хорошо с нашей мамой, просто она немного неуклюжая, как слон». Непосредственно поинтересовался сын, заставляя жену глотать воздух, а нас с Женькой маскировать смех под кашель. «Не дотягивает наша мама до слона, все же не выдержал я столь подозрительного детского взгляда, она пока что надутый хомяк. Вот ты видел, как много опилок у них в клетках». «Да», — кивнул сын, — «это для их неуклюжести, чтобы они себе ничего не сломали». Стараясь говорить поучительно, я сдерживался до тех пор, пока моя жена не рассмеялась. Но ребенок — это ребенок. Поэтому следующее требование не стало для меня открытием. Он попросил хомяка. Благо, что не слона. Это было бы проблематично. И дело тут явно не в деньгах. Да и более, чем уверен, в скором времени в нашем доме появится какой-нибудь бродячий щенок или котенок. Подсознательно я готов, а вот в жизни мне это тяжело будет даваться. Не готов я к большому количеству зверья в доме. Мне и в повседневной жизни всяких животных хватает. Как же мне нравится носить ее на руках, крепко прижимая к себе. Такой тихой и податливой я ее не видел ни разу. Да и интуиция моя кричит, что услышу что-то не очень приятное. Приземлился на диван я, не дожидаясь разрешения от хозяина дома. Моим родителям тоже хочется видеть меня, что и требовалось доказать. Хмурился я лишь до того момента, пока моя девочка не начала меня поглаживать. Не знаю, специально или просто подсознательно, но таким образом она меня начала успокаивать. Мне хотелось подражать коту и мурлыкать, тереться, подставляясь под ласку маленькой и нежной ладони, закрыть глаза и просто расслабиться, отдаваясь ощущениям. Но жестокая реальность продолжала меня мучить. Правда, надо отдать ей должное, недолго. Женька ушел проводить малого спать, а мы остались одни. Кто первым поцеловал, не знаю. Да и не важно это. Василиса отвечала на поцелуй со всей страстью и отдачей, которую получала от меня. Казалось, в этот момент мы оба начали дышать в унисон, одним дыханием на двоих. Нежно, сладко, незабываемо, чуть властным и требовательным. КХМ. Послав одновременно благодарный и уничтожающий взгляд родственничку жены, я усмехнулся. Неизвестно, чем бы закончился поцелуй, так как моя рука планомерно задрала маечку супруги, оголяя живот. А вот я в своем подсознании даже не помню этого момента. Пусть наша первая брачная ночь будет в уединенном месте, а не на глаза ее родных. Ты даже не представляешь, братец, как ты вовремя... Хмыкнул я, уклоняясь от несильных ударов любимой. Васька смущалась, вызывая общее умиление ее розовенькими щечками. Вообще, потрясающая картинка предстала моим глазам. Смущенная с припухшими губами и нежным взглядом, еле удержал себя на месте, чтобы не увести ее куда-нибудь, остаться наедине. Но малышке сейчас это не нужно, да и напугает. Поэтому покорно провел время до сна в компании ее родных. Василиса заметно расслабилась с моим присутствием, спокойно сидела на коленях, даже смеялась, где-то перебивая Нику и Женьку. Спать мы отправились поздно. Цветочек, как называют ее родные, спокойно улеглась между мной и сыном. Поерзала, устраиваясь поудобнее. Вот только не уснула сразу, даже несмотря на то, что я притворился спящим. Мне, конечно, хотелось спать, только вздохи жены крайне отвлекали и не дарили мне спокойствия. «Не дрожи, завтра, а точнее уже сегодня, я буду рядом с тобой, они не посмеют тебя обидеть», — убежденно проговорил я, покрепче прижимая к себе любимую. Спустя всего 5 минут Васька сладко сопела в моих объятиях. Усмехнувшись по-доброму, я тоже отправился в мир снов. Спалось мне сладко, мягко и тепло. Вот только какое-то тихое шипение и отчаянная попытка моей подушки выбраться, заставила меня проснуться. Долго не подавая виду, что проснулся, я с удовольствием щупал выпуклости своей драгоценной супруги. И вообще, имею право. Да и тем более она даже этого и не поняла. «Ай!» — воскликнула она, когда я случайно увлекся. «Прости нас, мам!» — сонно пробормотал ребенок, я же ему подыграл. «Прости нас, мам!» — повторил, состроив виноватую рожицу. «Прости, а!» — стянул одну лямку майки и нежно поцеловал плечо. «Ну, прости!» Мое игривое настроение передалось всем. Вот только воинственно настроенный сын нагло оккупировал свою маму, оставляя мне лишь одну руку, которую я целовал. А когда свалился с кровати, так на мне еще и попрыгал, с намерением меня пощекотать. Вот только я оказался проворнее и начал его щекотать в ответ. Василиса наблюдала за нами с улыбкой, а я себе поклялся, что все сделаю для таких моментов. Будут у нас общие дети, будет смех и радость. Ни за что не оставлю ее тут, никогда не подам на развод и по мере своих сил не дам ей плакать. Хочу, чтобы она улыбалась. Ох, вскрикнула Василиса, осторожно опускаясь обратно на кровать. Поврежденная вчера нога дала о себе знать. Так, завтракать и к врачу, безапелляционно заявил я, осторожно взяв ее на руки. Завтракали мы в быстром режиме, так как оказалось, что в 2 встречи с родителями моей девочки. Она жутко волновалась, сжимая мою руку или ненавязчиво прижимаясь сильнее. Могу с уверенностью сказать, что она безумно боялась этой встречи, но отступать не собиралась явно. 4. Василиса. Позавтракав, мы сели в машину Леонида, ехать в больницу решили втроем. Я, Ля и Женька. Ника же на машине брата решила съездить с детьми в магазины, так как Лени подумал взять сменную одежду Славику, а тот запачкал футболку и спортивные штанишки. «С вашей супругой все в порядке», рассматривая рентгеновский снимок, оповестил нас доктор. «Мазать охлаждающей мазью, меньше нагрузки на ногу и легкий массаж. Можете перетягивать эластичным бинтом, это не повредит», поправив очки на носу, мужчина-врач углубился в записи в моей карточке. «Повторно придете, если будет все так же что-то беспокоить». «Спасибо, Виктор Анатольевич», — улыбнулась я. «Ни за что, Василиса, будь осторожнее», — врач улыбнулся. «Я вижу тебя чаще, чем парней из секции паркура. Так они ж профессионалы», — пошутила я и сдулась под насмешливым взглядом знакомого доктора. «Милая, это ты у нас уже профессионал падений», — усмехнулся мужчина, насмешливо поглядывая на меня. «Меня тут 5 лет почти не было», — возмутилась я.